твои синие джинсы, твоя губная помада, разрез твоих глаз. Мне нравится твоя модная майка, где черным на белом надпись Adidas. Мне нравится твоя походка, и дядьки радуют глаз, глядя тебе вслед. Мне нравится твое, буду пить водку, и нежный шепот, выключи свет. Единственная моя, та-та-та-та-та-та-та, кто любит меня. Единственная моя, та-та-та-та-та-та-та, кто любит меня. Мне нравятся твои синие джинсы, твоя походка, улыбка твоя. В тебе столько плюсов, что даже не обидно, что единственный минус, так это я. Единственная моя, та-та-та-та-та-та-та, кто любит меня. Единственная моя, та-та-та-та-та-та-та, кто любит меня. Та-та-та-та-та-та, кто любит меня. Единственная моя, та-та-та-та-та-та-та, кто любит меня. Та-та-та-та-та-та-та, кто любит меня.